движении. Наш Спаситель Божий Сын, и в великом Он смирении путь свой в мире проводит. То для нас, людей живущих, то поможение любви, как нас любит всемогущий. Поклонения, аллилуйя, песнь тебе.